— возмутилась Сижень. — Право, рассердиться можно. И в то же время смешно. Сюэ Янь, между тем, подала Дай Юй банку с фруктами. — Убери ее пока, — махнула рукой Дай Юй. — Мне ничего не хочется. Она еще немного поговорила с Сижень, и, наконец, Сижень попрощалась и ушла. Настал вечер. Сняв с себя украшение, Дай Юй удалилась в боковую комнату и, увидев здесь банку с плодами лиджи, которую прислала Бао Чай, невольно вспомнила болтовню женщины. Словно игла вонзилась в ее сердце. Были сумерки, в доме почти все замерло, и это особенно угнетало Дай Юй и усиливало ее печаль. Она подумала, что у нее слабое здоровье, что она уже стала взрослой, и хотя можно быть уверенной, что сердце Бао Юя занято только ею, ни бабушка, ни тетя еще не обмолвились ни словом о своих намерениях в отношении ее. Ей стало досадно, что родители ее в свое время не помолвили ее с Бао Юем. Затем мысли ее обратились в другую сторону. А если бы родители были живы, да просватали меня за кого-нибудь, где гарантия, что он был бы таким же человеком, как Бао Юй? Лучше пусть все идет по-прежнему. По крайней мере, у меня еще остается надежда. Ее душу терзали сомнения. Глаза ее невольно увлажнились. Она тяжело вздохнула и, не раздеваясь, прилегла на постель. «Барышня, вас хочет видеть господин Дзя Юй Цунь», — вдруг услышала она голос девочки-служанки. «Что это ему вздумалось прийти?» — подумала она. «Я, правда, училась у него, но ведь я ему не мальчишка. Он дружит с моим дядей, пусть себе, а мне незачем выходить к нему». Она позвала девочку и велела ей передать ответ. «Скажи, что я нездорова и выйти не могу. Поблагодари господина Дзя Юй Цуня за внимание». «Мне кажется, что он хочет сообщить вам какую-то радостную весть», — сказала девочка. «За вами кто-то приехал из Нанкина». Неожиданно появились Фэнзе и госпожа Син, госпожа Ван и Бао Чай. «Мы пришли обрадовать тебя», — сказали они, — «и потом проводить тебя в путь». «Что это значит?» — удивилась Дай Юй. «Зачем ты притворяешься глупенькой?» — покачала головой Фэнзе. «Неужели ты не знаешь, что твой отец Линь Жухай назначен на должность начальника провианского управления провинции Хубэй, женился вторично и живет в полном согласии со своей новой супругой? Нынче он вспомнил, что ты живешь у чужих, и это роняет его достоинство. Он поручил господину Дзя Юй Цуню просватать тебя за одного из овдовевших родственников твоей мачехи и прислал за тобой людей. Наверное, сразу после возвращения в дом отца тебе придется переехать в дом мужа. Так решила твоя мачеха. Из опасений, что в пути некому будет за тобой присматривать, она просила, чтобы в провожатые тебе дали второго господина Дзяляня». Дай Юй была настолько потрясена услышанным, что все ее тело покрылось холодным потом. Дай Юй представилась, что отец ее действительно стал крупным чиновником. Она взволновалась, но потом овладела собой и твердо заявила: «Глупости! Все это выдумки сестры Фэнзе». Госпожа Син переглянулась с госпожой Ван. «Ну, раз она не верит, пойдем?» «Тетушка, подождите!» — сдерживая слезы, попросила Дай Юй. Но никто не обратил на нее внимания. Усмехаясь, все толпой направились к выходу.